1. 6 июля, 15 часов. Удивительное чувство, когда возвращаешься домой после всего-то суток дальних странствий, но уже с трудом узнаешь знакомые дворики, а свой собственный дом и вовсе кажется чужим. Это трудно объяснить, ведь тебе знаком здесь каждый уголок, да и особых изменений за такое короткое время произойти не может. Но так бывает довольно часто. Вот и сейчас Барков шел в свой собственный дом, оглядываясь и напряженно ожидая, что увидит нечто неприятное, а, возможно, шокирующее. К примеру, полный разгром или угрожающие надписи на стенах. Ничего такого в квартире не обнаружилось. Здесь сохранился относительный порядок и такая же относительная чистота. Если бы не противное и обидное чувство, что в отсутствии хозяев здесь побывали чужаки, можно было бы сказать, что все как обычно. Саша вошел в кухню и брезгливо двумя пальцами взял со стола чашку. На дне темнели высохшие разводы от остатков растворимого кофе. Сидевшие здесь в засаде черные громилы не утруждали себя чайными церемониями. Взяли, что ближе лежало, вернее, стояла. Банка Нескафе всегда дежурила на столе под рукой. А ведь с утренней чашки Нескафе все и началось чуть более суток назад. Барков отлично помнил подробности вчерашнего утра. Сначала он стоял у окна и, помешивая кофе, наблюдал за суетой китайских строителей, которые под руководством басовитых русских прорабов из Мосстроя возводили напротив Сашиного дома здание очередного филиала Сбербанка. Потом, увидев голограмму «НТС 30 лет с вами», Барков вдруг вспомнил приключения десятилетней давности, ставшие, как выяснилось впоследствии, фактическим началом истории с «Соколом». Затем, размышляя над семейными неурядицами и служебными проблемами, он вышел из дома, сел в машину и отправился на работу. А на Ленинградском шоссе попал в глухую пробку. И тут началось такое. Подумать только, сутки. А какая образовалась пропасть между инженером компании «Мобисофт» Александром Барковым, мирно существовавшим до 10 утра 5 июля 28 года, и нынешним Барковым биокомпом. То есть между человеком обыкновенным и человекообразной биологической единицей, внутри которой засел электронный паразит, способный управлять любой техникой в радиусе километра или подключать хозяина-носителя к интернету, и глобальной спутниковой сети Networld в русской интерпретации «Невод». Будто тот и не человек вовсе, а какой-то компьютер. Всего сутки назад горная лавина невероятных событий подхватила Баркова и потащила вниз по склону, не оставляя ни единого шанса выпутаться из странной истории. Наоборот. Проклятая лавина переломала его физически и морально, а затем швырнула в пропасть, дна которой пока не было видно. Впрочем, чтобы понять, что пропал, не обязательно ждать, когда из подернутой дымкой тьмы покажутся острые скалы. Падение в пропасть без парашюта — это вам не бейсджампинг. И пусть это лишь образно говоря, шансов все равно никаких. Их не было изначально. Все было предопределено еще когда Барков пил кофе у себя на кухне. А когда по дороге на работу неизвестный вертолет-эвакуатор выдернул Сашину машину из пробки и прямо на лету погрузил вместе с хозяином в здоровенный транспортный самолет, колесо событий закрутилось в полную силу. Перед внутренним взором снова поплыли кадры пережитых за сутки приключений. И то, что происходило с самим Сашей, и то, о чем он узнал позже из бесед с союзниками Владиславом Валерьевичем, Васей Климовым и Ольгой, а также из кратких файлов отчетов своего случайного, но рокового приобретения микроскопического, но запредельно мощного биокомпьютера «Сокол», на данный момент успешно завершившего первый этап инсталляции внутри человека-носителя, то есть внутри Баркова. Сначала Саше казалось, что все происходящее – злая шутка или ошибка. За ним гонялись какие-то люди на черных джипах и вертолетах. В него стреляли, и его пытались поджечь, протаранить, взорвать, задавить. Как выяснилось позже, всего-то из-за сокола. Было бы удивительно, не заинтересуйся засевшим в голове у Баркова биокомпьютером компетентные органы, а также всякие черные и красные дельцы. Но почему было не договориться по-хорошему? Этот вопрос Саша задал куратору секретного научного центра Минобороны генералу Манилову, одному из участников охоты на сокола, когда попал в плен к красным. Ответил генерал загадкой: все, что происходило с Барковым и вокруг него, стало только первым уровнем большой игры, которую затеял некто страшно законспирированный и очень могущественный. Главные события представлялись делом отдаленной перспективы, и тот из участников охоты, кто получал в свое распоряжение человека-сокола, мог рассчитывать на значительную фору, когда игра развернется в полную силу. Так что договориться о таком куше у охотников все равно бы не вышло, только взять его с боем. Быть пешкой в какой-то там игре Баркову не хотелось, и он сбежал из красного плена. Но тут же попал в лапы черных, командиром которых, по странному стечению обстоятельств, оказался старинный Сашин приятель Игорь Семенов. С помощью «Сокола», медленно, но верно превращавшего носителя в совершенную боевую биомашину, бежать из нового плена было несложно. Но Семенов оказался более предусмотрительным, чем куратор красных. Он похитил и упрятал в секретные подвалы жену и сына Баркова. Поэтому, сидя в каземате, оккупированной черными горной крепости, Барков был вынужден задуматься о спасении не только себя любимого, но и своей семьи. И, честно говоря, если бы не принципиальные разногласия между командами охотников, а также неожиданная помощь от Тамары, пассии Семенова, переметнувшиеся в команду Сашиных союзников, Барков мог бы сидеть под замком и размышлять об этом очень долго. Но тут красные атаковали взорвавшихся черных, Тома отключила системы охраны тюрьмы, и Баркову под шумок все же удалось вывести семью из-под удара. Жаль, ненадолго, ведь большая игра становится все ближе и реальнее. Главный союзник Владислав Валерьевич, человек загадочный, но пока вроде бы действующий в интересах Баркова, подтвердил все сказанное куратором красных. «Да, заговор существует», — признал он. «Его масштабы глобальны, а вдохновитель никому не известен. Так что нам придется немало потрудиться, чтобы предотвратить катастрофу. А с охотниками все яснее ясного. На самом деле и красные, и черные — подчиняются одному руководству, а их междоусобицы вторичны, издержки организационного этапа. Когда придет время, они дружно выступят под знаменами главного заговорщика, а время придет очень скоро». Как ни прискорбно, с мнением Владислава приходилось согласиться. Гроза близко, и все, что случилось до сих пор, лишь первые отзвуки ее громовых раскатов. По-настоящему еще ничего не начиналось. Это подтверждали несколько серьезных фактов. Первый и основной признак надвигающейся грозы – мелькающая повсюду виртуальная тень загадочного, неуловимого и могущественного невидимки по прозвищу «Главный», коварного врага, тайно создающего абсолютное оружие против всех и вся. В первую очередь против глобальной спутниковой сети Networld, которая вот уже 10 лет кряду не только бессовестно следит с орбиты за всеми гражданами планеты, но и помогает мгновенно обмениваться любой информацией, где бы эти граждане ни находились. То есть наряду с интернетом, мобильными сетями и глобализацией экономики потихоньку превращает мир в отдаленное подобие единого дома. Так что фактически на кону стоят относительно стабильное мироустройство, почти всеобщее процветание и всевидящая глобальная безопасность против пока неизвестно какого, но наверняка худшего миропорядка. Второй тревожный факт. Работающие в разных местах по всей стране под охраной красных заводы по производству непонятно чего, но чего-то весьма и весьма высокотехнологичного. Очень может быть, что как раз того новейшего оружия, которым собирается воспользоваться главный, так называемой системы. В пылу погони перестрелок задумываться, что же изготавливают на тайных заводах, было некогда. Но масштабы производства, причем без сомнений сверхсекретного производства, все равно поражали и настораживали. А еще лично Сашу беспокоил третий факт. Все вокруг утверждали, что его «Сокол» является важной частью системы. Получалось, что Баркову, вопреки собственной воле, пришлось бы примкнуть к заговору, не появись вовремя на сцене Владислав Валерьевич и не вступив в игру еще один союзник, не менее законспирированный, чем главный и пока участвующий в событиях лишь виртуально, фактически изобретатель «Сокола» по прозвищу «Одиночка». Владислав помог Саше не попасть в лапы главного, а «Одиночка» перенастроил «Сокола» так, чтобы тот стал неинтересен системе, поскольку лишился программы агрессии и перешел в режим охраны своего носителя и окружающих. Но поможет ли все это на самом деле пережить грозу и остаться нормальным человеком? Кроме этих признаков надвигающейся беды, Саша успел увидеть много необъяснимых пока вещей. Взять, например, превращение по команде биокомпа самой обычной техники в эффективное оружие. Цирковые номера вроде коротких замыканий в нужном месте и в нужное время, атакующего пехоту бульдозера с пустой кабиной или пылесоса-берсерка, едва не порубившего электрошнуром целое отделение солдат, конечно, впечатляли. Но для Баркова по-прежнему оставалось загадкой, как «Сокол» заставил бульдозер не просто поехать на противника, а еще и швырнуть в него отвал. И что за сила вдруг преобразовала электрический шнур пылесоса в клинок? Не волшебство же? А главное, если такими возможностями обладала только одна частица системы, что же было по силам всей системе? По утверждению союзников, неведению Александра относительно всех способностей электронного симбионта и, возможно, предназначения системы, скоро придет конец. Послезавтра «Сокол» закончит инсталляцию и откроет хозяину секретные файлы, поскольку станет неотъемлемой частью человека-биокомпа. Такова плата за современный вариант всемогущества. За то, чтобы стать первым представителем новой ветви рода человеческого, первым Homo electronicus, человеком электронным. И тут опять же возникает ряд вопросов. Почему именно через трое суток? Уж не потому ли, что одновременно с установкой «Сокола» заработает и система? Если так, то союзники Баркова жестоко ошибаются, считая, что у них остался хоть какой-то запас времени, до августа или больше, как утверждал Владислав, до 8 июля, господа союзники. А дальше сплошная неизвестность. Пусть Баркову уже не стать воином системы, но ведь где-то, Саша подозревал, что как раз в руках черного босса Семенова или красного генерала Манилова оставались еще два «Сокола». И теперь, если система, то есть главный, ими завладеет, встать у них на пути не сумеет никто, кроме Баркова. У двух запрограммированных на агрессию «Соколов» и непонятной, но грозной системы, которая, по слухам, скоро будет обладать силой, сравнимой с могуществом всей техносферы. Сражаться с лучшими детищами современной цивилизации за будущее этой самой цивилизации почетно, ясный день. Но без знания уязвимых мест противника как-то страшновато. Да и вообще, один, пусть и сверхчеловек, в поле не воин. А союзники вроде Владислава Валерьевича или «Одиночки» в войне с такими монстрами, как главный и его система, вряд ли сильно помогут. Кстати, именно с виртуальным союзником-одиночкой связан четвертый факт, свидетельствующий о неоднозначности событий последних суток. Этот факт – погружение во внесетевое пространство, в странный виртуальный мир, куда Саша попал, когда «Сокол» укрепил свои позиции и наладил тесные связи с подсознанием хозяина. Барков пока не до конца осознал, что же это за пространство и как оно согласуется с привычным и доступным нормальным людям инфомиром электронных сетей. Но в то, что это не плод больного воображения, Саша поверил. Хотя бы потому, что полуреальный одиночка беседовал не только с ним, но и с другими союзниками. А в самой виртуальности Саша встретил еще одного обладателя «Сокола» и даже сошелся с ним в довольно напряженной схватке. Казалось бы, возможность видеть изнанку информационной реальности никак не пересекалась с главной проблемой, но Сашу беспокоил другой момент. Он что-то увидел там, в запредельном пространстве, что-то определенно связанное с системой. Вот только что конкретно? Понять это ему пока не удалось. Вот такие теперь ассоциации с Нескафе, мировой лидер в производстве баночек для окурков и мировая угроза в виде глобальной системы. На первый взгляд ничего общего, но что-то все же есть. Барков отправил посуду в мойку и вернулся в коридор. Лена и Олежек ушли в спальню переодеться и собрать вещи. Почетный караул в составе Васи Климова, Ольги и Владислава Валерьевича топтался на месте, с любопытством оглядываясь. Двое офицеров из спецгруппы ФСБ, встретившие путешественников с юга еще на вертолетной площадке, остались в подъезде у двери квартиры. Еще трое дежурили внизу, в машине. На вопрос Баркова, к чему такой конвой, Владислав ответил просто: «Чем больше, тем лучше». «И держаться лучше всем вместе», — сказал Владислав Валерьевич назидательным тоном. «Зачем же вы отправили куда-то Тамару? Она пока не зачислена в команду». «Вот как? А я, значит, зачислен?» «Значит». Владислав с улыбкой развел руками. «Не будем отвлекаться на разговор, Александр. Все только начинается. А потому сейчас нам важно оперативно упаковать чемоданы и укрыться в надежном местечке». Барков с трудом удержался от вопросов вроде «что конкретно только начинается?» и отправился в спальню, где торопливо переоделся, побросал в сумку нужные вещи и передал ее Лене. Жена отнеслась к сборам более рационально. Она вынула из шкафа еще одну сумку и принялась укладывать имущество со всем старанием, чем вызвало беспокойство у Климова. Он каждые полминуты выразительно косился на часы и что-то невнятно бурчал себе под нос. Ольга же Лену поняла и даже взялась ей помогать, чем показала, что косвенно осуждает Васину нетерпеливость. Против двух женщин, занятых выбором тряпок, бессилен целый взвод недовольных мужчин, а потому Климов просто ретировался на кухню, где начал греметь чашками-ложками.